Глава 6. Чтобы доехать до нужной станции, нам понадобилось чуть меньше получаса. Растолкать Викторию непосредственно перед выходом я смогла лишь отчасти, когда я потребовала у нее проснуться и собраться силами для последнего рывка. Она пробормотала еще минуточку «ма» и снова бессовестно захрапела у меня на плече. Пришлось выдыхать с раздражением, покрепче и поудобнее перехватывать белокурую алкоголичку, для которой последние граммы текила оказались критичными, а затем бодро топать наверх, по пути выясняя точный адрес проживания ноши. Его мне выдали без запинки, будто подобная доставка для Вики была вполне привычной, после чего засопели с утроенной силой, а я порадовалась, что идти нам недалеко. Точнее, мне идти, а кое-кому бессовестно дрыхнуть на моем плече. Хорошо, хоть сил во мне больше, чем в обычных людях. Но неужели мудрая Геката оставила их не лишь для того, чтобы я доводила до дома всяких бессмертных алкоголичек? Нет, не верю. Геката слишком мудра и проницательна, чтобы ограничиваться только этим. Думая о своем и вместе с тем не забывая контролировать спящую Викторию, я дошла до нужного дома, вычислила подъезд и на пару секунд замерла, прикрыв глаза. 5-й этаж из 6. Естественно, без лифта. Я еще не знаю, что мне будет должна 1000-летняя старушка с мозгами школьница, но она уже точно должна мне очень много. Выдохнула вновь, сосредоточилась на задаче и, отстраненно радуясь тому, что, несмотря на элитность района и дома, в подъезде нет консьержки, поднялась на предпоследний этаж и замерла перед дверью. Сломать и сказать, что так и было? Велик соблазн. За время нашего знакомства я не заметила у Валькирии ни сумки, ни даже портмоне. Так что, наспех похлопав по карманам ее джинсов и жилетки, но обнаружив в них лишь пару смятых банкнот и телефон, я снова задумчиво глянула на дверь. Соблазн становился все сильнее. Я уже почти решилась на мелкую пакость, когда мысль, не лишенная здравого смысла, вдруг посетила мою уставшую от бурной ночи голову. Сама бы я никогда не решилась, но Виктория вполне на такое способна. Чтобы проверить свою догадку, я поправила на плече Валькирию, нажала на дверную ручку, опуская витой рычажок вниз. И, о чудо! Хотя нет, не чудо. Дичайшая в своем проявлении безалаберность. Как я и подозревала, дверь оказалась не заперта. Чтобы не утруждать себя ношением ключей, Вики просто не закрывала дверь, видимо, надеясь, что мелкая варёда подобного не додумается, а крупному никакие замки не преграда. Впрочем, я погорячилась, думая о своей новой знакомой слишком уж уничижительно. Внутри квартиры на потолке непосредственно перед дверью был нарисован затейливый рунический став, защищающий проход от недоброжелателей и, видимо, лишь в особом магическом спектре. Его я увидела в первую очередь, так как всегда сначала внимательно осматривалась, прежде чем входила на чужую территорию. Привычка. И не самая плохая, между прочим. Внимательно осмотревшись вновь и не заметив иных угроз, я ступила в прихожую Валькирии, скинула туфли, облегченно простонала, позволив себе секунду слабости, и доставила спящее тело до ближайшей горизонтальной поверхности королевских размеров. После чего вернулась, закрыла дверь, заглянула в холодильник, бессовестно стянула оттуда бутылочку с минеральной водой и только после этого присоединилась к Виктории, расслабив напряженные мышцы и прогулявшись взглядом по окружающей меня обстановке. Крупногабаритная квартира с модным дизайном в стиле лофт. Нынешняя огромная комната раньше была как минимум 3. Кровать в центре, кухонный уголок с внушительным, но практически пустым холодильником в правом углу, ударная установка в левом. Кроме входной еще пара приоткрытых дверей, благодаря чему понятно, что за одной из них ванная комната, а за второй — гардеробная. При этом по полу разбросана одежда, на подоконнике в районе кухни стоит грязная посуда, а стена в непосредственной близости от ударной установки вся сплошь в подозрительно знакомых щербинах и выемках. Отметательных ножей не иначе. Квартира Виктории была угловой с окнами, выходящими на восток и юг. Но плотные темные шторы не позволяли солнечным лучам вмешиваться в сон хозяйки, что стало очередным доказательством того, как та любит поспать подольше. Неудивительно с таким-то графиком. Кроме того, что я уже успела рассмотреть, глазу больше не за что было зацепиться. Ни картин, ни цветов, ни памятных безделушек. Из декора лишь одинокая полка с парой книжек, большой вазой с засохшим букетом роз и шеренгой пустых бутылок из-под крепкого алкоголя. О том, что Вики увлекается хоть чем-то, кроме боев и алкоголя, Говорила разве что ударная установка. Но и на ней я заметила достаточно большой слой пыли, чтобы сделать верный вывод. Музыка «Валькирию» занимала постольку-поскольку. В какое-то мгновение моих мысленных рассуждений мне стало жаль эту бедную девочку, ставшую разменной монетой в развлечениях ее угрюмого северного бога. Но я быстро отбросила эту презрительную мысль прочь. Она никому не нужна, ни мне, ни ей. Уныние и жалость, неприемлемая в той среде, куда определила нас судьба. Порой можно расслабиться и забыться, но не дольше, чем на миг, чтобы уже в следующий встретить подлость окружающего мира с высоко поднятой головой и обнаженным оружием, готовую пустить кровь недоброжелателям. Но это потом, чуть позже. А пока стоит последовать примеру Виктории, тоже насладиться удобством матраса, шелковистостью постельного белья и мягкостью многочисленных подушек и махрового пледа. Главное — отвернуться, чтобы не чувствовать сивушных ароматов соседки. Была еще мысль взять себя в руки и отправиться домой, но, во-первых, у меня кончились деньги, а, во-вторых, мне было лень. Тут просто лень, и все. Вставать, надевать туфли, спускаться, вновь ехать на метро. Всего две станции, но все равно. А тут уже готовая ложа, только закрой глаза и расслабься. Что я и сделала, отодвинув подальше неуместные мысли о неподобающем поведении и соседстве. Представим, что мы, допустим, в походе. В военном, ага. Несмотря на чужую постель и территорию в целом, сон ко мне пришел почти сразу же, как только я смежила веки. Немного раздражал храп Валькирии, но и от него я смогла отрешиться, отправившись в красочные миры сновидений. Правда, ненадолго, потому что как только я отрубила седьмую голову огненной гидры, восьмая приблизила ко мне свою оскаленную морду и гневно прошипела. «А ну подъем, алкашеня!» Обвела мою ногу хвостом и дернула вниз. Не собираясь становиться легкой добычей какой-то мифической гадины, я провела контратаку. Перекатилась в бок, нырнула под ее огромную лапищу, выдернула из ножен оружие и... «Кисуля!» — прохрипело подо мной чудище подозрительно знакомым голосом. «Сбрендила!» Я моргнула, стряхивая наваждение, и с изумлением узнала в противнике Олафа. Он лежал на полу, его руки сжимали мои бедра, которыми я, в свою очередь, сжимала его ребра. А к горлу викинга был приставлен нож, по которому уже стекала первая капля крови. И нож этот держала моя рука. Секунды три я только недоверчиво рассматривала кровь, после чего перевела взгляд на подозрительно спокойного Олафа и неуверенно улыбнулась. «Привет». «Нож убери», — одними губами проговорил он, глядя при этом мне в глаза. «Убрала. Встала. Чувствую, как с каждым мгновением все больше ощущаю неловкость. Отошла к кухонному уголку и, чуть помедлив, поставила на плиту чайник. Все это я проделала, не оборачиваясь, поэтому слова Олафа, прозвучавшие слишком близко за моей спиной, заставили вздрогнуть от неожиданности. «Я не в обиде, расслабься». Недоверчиво обернулась, обнаруживая потомка Валькирии всего в метре от себя, и отстраненно отметила, что он даже не подумал вытереть кровь с шеи. Разрез получился тончайшим, но чуть покосой, и кровь струйкой стекала к вороту его льняной безрукавки, в которой он был ночью, грозя испачкать собой ткань в любую секунду. Хорошо, что не в обиде. Я постаралась выдержать тон ровным, чтобы Олаф не понял, как сильно меня выбила из колеи эта ситуация. Тогда по кофейку? Я никогда не терял над собой контроль. Никогда. «Ромашковый чай». Удивил меня Олаф своим предпочтением и уверенно ткнул в один из шкафчиков. «Там». «Частенько здесь гостите». Я усердно входила в роль радушной хозяйки. К тому же истинная хозяйка даже не думала просыпаться, хотя мои внутренние часы уверенно заявляли, что полдень давно миновал и уже близится время ужина. «Чаще, чем хотелось бы», — хмыкнул Олаф, устраиваясь на одном из неустойчивых барных стульчиков. К сожалению, ни дивана... Ненормальных стульев у Виктории не водилось, как и обычного кухонного стола. Их заменяли барная стойка и два высоких крутящихся табурета. «А мне показалось, вы в хороших отношениях», — вкрадчиво заметила я, успевая делать несколько дел сразу. Заваривать чай, сооружать бутерброды из тех изысков, что еще не испортились в холодильнике, и параллельно утилизировать те, что уже подванивали. «Еще раз выкнешь, поцелую». Ни с того ни с сего перешел на угрозы Олаф, а на мою возмущенно вздернутую бровь ухмыльнулся. «Кисуля, не распушая на загривке шерстку, тебе не идет». И абсолютно не в тему произнес. «Глянь, шкафчик над мойкой, там обычно хранится запас консервов. Тушенка к чаю будет в самый раз». Я не могла понять, стоит ли акцентировать внимание на подкате, граничащем с хамством, или сделать вид, что не расслышала, и перейти к сути визита хозяина клуба. Меня очень сильно смущала его реакция на мое безрассудное нападение, точнее, полное ее отсутствие. И вчерашний инцидент в клубе, когда его атаковала Виктория. Нет, что-то не сходилось. Либо он безумен, либо настолько уверен в себе и в своих силах, что бездействует намеренно. Но как это выяснить? Вот не любил я подобные загадки, хоть убей. Бутерброды из овсяных хлебцев, буженина, оливок и петрушки, поданные к разогретой микроволновке тушенки, мы ели молча. Я с подозрением посматривал на Олафа, уплетающего угощение так, словно он последний раз ел дня три назад. При этом мой взгляд то и дело натыкался на рану, и я мысленно морщилась, кляня себя последними словами. И вроде не так много выпил вчера, но что-то определенно пошло не так. А может, просто меня еще ни разу за эти 5 лет не будили посторонние? Вот я и не сообразила сразу, что это не враг. Да, точно. Так что там насчет алкашни? Невинно поинтересовалась я, когда чай подошел к концу, как и остальное угощение. При этом я умудрилась избежать прямого обращения, решив придерживаться подобной тактики как можно дольше. Почему бы и нет? И не послушалась, и повода не даю. «Где вчера были и куда умудрились вляпаться?» Посуровил Олаф, тоже отставляя кружку в сторону. «Почему мне звонят из Ментуры?» «Откуда?» Мне не пришлось играть и притворяться, я удивилась абсолютно искренне. Вот только Олаф не поверил. Раздраженно качнул головой, выудил из кармана мобильник и, понажимав кнопки, выставил его передо мной на вытянутой руке. «А там?» Прикусив губу, я с досадой смотрела одно довольно любопытное видео. Плохого качества, с прыгающей картинкой и ужасным звуком. Но, несмотря на все это, на нем без труда можно было опознать не только Викторию, без устали измывающуюся над братьями нашими меньшими, орлами, но и меня, бьющую редко, но метко. Досмотрела до конца, печально выдохнула, подняла вопросительный взгляд на Олафа и спокойно поинтересовалась. «Я так понимаю, это не впервые, когда Виктория попадает на камеры». Олаф недовольно сузил глаза. Судя по реакции, он ожидал от меня совсем иного. Но что поделать, я не собиралась становиться крайней и уж тем более ехать в местное отделение полиции писать объяснительную. Уверена, раз Олаф здесь, а под окнами не завывают полицейские сирены, то вопрос можно решить иным путем, каким бы он ни был. «Раньше она попадала на них одна», — раздраженно выдал викинг, когда я, окончательно испортив воспитательный момент, вместо оправдания налила себе вторую чашку чая. А когда с наслаждением отхлебнула, глухо прорычал. «Спелись. Мало мне было одной буйной алкоголички, так теперь их две». «Ну, подумаешь, развлеклись немного». Я небрежно пожала плечами, не находя в произошедшем особого криминала. «Клуб цел, трупов нет». Подумала и на всякий случай уточнила. «Нет ведь?» «Нет», — рыкнул Олаф и подался вперед. «Какого йотуна, кисуля?» Я вопросительно приподняла бровь, категорически отказываясь пугаться и каяться. И с невинностью истинной глупышки поинтересовалась. «А йотуны — это кто?» «Великаны Йотунхейма», — раздраженно буркнул Олаф. Йотунхейм. Германо-скандинавская мифология. Один из 9 миров, населенный великанами йотунами. «А Йотунхейм?» — мигом подхватил я, изображая повышенное внимание. «Как насчет полноценного ужина?» Внезапно повеселел Олаф, словно шкала его терпения была иной, чем у большинства людей. Вместо постепенного закипания и взрыва на ней шли отметки «сброс» и «надо ее трахнуть во что бы то ни стало». «За завтраком, так и быть, расскажу». Попытка достичь желаемой цели польстила. Но не прошло еще и суток с нашего знакомства, так что я лишь фыркнула и насмешливо отказалась. «Нет-нет, не стоит тратить на меня столько времени. Мне ведь может и понравиться. А я женщина странных принципов. Не люблю делить свое с кем-либо еще». «Хорошее качество», — размеренно кивнул Олаф, зачем-то потрогав рану на шее, но при этом не прерывая зрительного контакта. «Как насчет хозяйственности?» «В смысле?» «Люблю вкусно поесть», — ухмыльнулся потомок Валькирия. «И когда в жилище чисто, у меня, кстати, дом двухэтажный, девятикомнатный, с бассейном». Развитие данной темы не обещало ничего хорошего. Так мы могли договориться до брачных клятв, причем исключительно из вредности. Но ни мне, ни ему этого не надо было, в принципе, так что я приняла мудрое решение и заявила. «А мне, кстати, пора». Вот тут Олаф оплошал. Не сумел спрятать эмоции обиды и разочарования, а затем и досады, когда понял, что я все увидела. На мгновение захотелось поддаться, но я мигом себя одернула и все с той же доброжелательной улыбкой продолжила. «Зато Виктория никуда не уходит. Если не страшно, то можно попытаться почитать нотации ей. А я на днях зайду в клуб поговорить о предстоящем сотрудничестве. Кстати, когда будет удобнее?» «В пятницу», — ракочуще молвил викинг, когда сумел справиться с недовольством, и его глаза загадочно блеснули. «И не в цоколь, а наверх. Скажешь на входе, что ко мне, и тебя проводят». Мысленно поражаясь выдержке Олафа, внешне я тоже была сама сдержанность. Поэтому лишь легонько кивнула и, не став убирать за собой посуду, чтобы не давать лишнего повода заподозрить меня в хозяйственности, прошла в прихожую, два счета надела туфли, неопределенно помахала пальчиками, прощаясь, и выскользнула за дверь. Это воскресенье провела слишком бестолково. Пора начать исправлять ситуацию. До дома я добралась пешком, решив не только проветриться после непривычного загула, но и накидать план на предстоящую неделю. Мысленно пробежалась по текущим делам, порадовалась, что никаких поставок и платежей в ближайшие 10 дней не предвидится. Квартальный отчет в налоговую я уже отправила, а значит, абсолютно ничего не мешает мне сосредоточиться на том, что до сих пор меня мучило. Тот парень. За годы, проведенные в магической лавке, я не только расширила ассортимент товара почти в 3 раза, но изучила все маломальски распространенные магические течения. Должна же я была знать, кто жил в этом городе, чтобы понимать, какого рода товар им требовался. По поводу парнишки я все еще пребывала в некоторой озадаченности. Он не был одаренным, по этому пункту я могла бы побиться об заклад. Оставалось не так много вариантов, но ни один из них мне не нравился. В сказке о сверхлюдях, в чьих генах проснулся X-ген, я не верила. Ты либо одаренный, либо нет. Если да, то тебе прямая дорога в маги, колдуны, ведьмаки и прочие мутные личности, икшающиеся с потусторонними силами. Если нет, максимум слуги к перечисленным. И услуг этих, порой наделяемых своими господами определенными сверхкачествами, далеко не всегда была завидная судьба. Неужели все-таки прислужник? Но чей и почему помог? Ведь, по сути, он не имел на это права. Все, что разрешено подобным личностям, это приносить пользу своему господину, в чем бы то ни выражалось, от уборки по дому до убийств себе подобных. Но никак не помощь постороннему, нет. Окончательно уйдя в свои мысли с головой, я совершенно незаметно дошла до дома. Расстроенных посетителей у дверей лавочки не наблюдалось, записок тоже никто не оставлял, телефон не надрывался от пропущенных звонков страждущих, поэтому я с чистой совестью окончательно забила на работу и сразу прошла в жилую часть своих владений. И там первым делом приняла ванну. От горячей воды, ароматных масел и воздушной пены мысли потекли плавно и размеренно, поэтому к завершению банных процедур я уже знала, как действовать дальше. Чай с жасмином и кусочек горького шоколада настроили меня на рабочий лад, а зажженная аромапалочка помогла сфокусировать мысли на главном. Для медитации и малых колдовских работ у меня был выделен небольшой уголок гостиной, столик с магическими атрибутами, циновка, любимые книги и собственный блокнот с ценными записями. Устроившись поудобнее на циновке, я закрыла глаза и вновь сконцентрировалась на внешности паренька, отсекая от видения все лишнее. Звуки стихли, краски потускнели, воздух загустел, и я вновь мысленно вернулась в клуб. То самое мгновение, когда встала в защитную стойку и встретилась взглядом с незнакомцем. Ишком юное лицо для такого пронзительного взгляда. Тело спрятано под самые обычные джинсы и спортивную ветровку, но хватает взгляда на открытые участки рук и шеи, чтобы сказать с уверенностью: «Не спортсмен, далеко не спортсмен». «Но что на шее?» Я сконцентрировалась еще сильнее, чувствуя, как по виску и спине стекают капли пота, но так и не смогла распознать, что за кулон висел на самом обычном льняном шнурке. Отголоски силы были неуловимы, а сам кулон надежно скрывала футболка, так что у меня ничего толком не вышло. Я лишь укрепилась в уверенности, что эта магия скорее принадлежит к шаманскому течению. Но какому именно, так и не поняла. И не сказать, что результаты медитации меня сильно расстроили, но неприятный осадок остался. Если бы парень просто остался наблюдателем, а может, даже и напал, я бы не придала этому инциденту большого значения. Но он помог. и это не вязалось с тем, что я знала. Прогуляться до клуба сегодня, что ли? Вряд ли этот паренёк был там случайным посетителем. Жаль, у меня нет ни одной его вещи, ни волоска, ни фото. Стоп! А кто снимал то видео, что попало в руки Олафа? Я не заметила на нем нужного мне парня. Оно было снято чуть раньше, но, возможно, это не единственный источник нужной мне информации. Прокрутила в голове мысль и так, и эдак, и поморщилась. А телефонов-то у меня нет. Ни Виктории, ни Олафа, ни даже клуба. Если последняя не проблема, то вряд ли у меня получится с первого раза добиться, что персонал Викинга переключил меня на своего хозяина. Да и когда он там появится? Вот дерьмо. Терпение, добродетель и вообще моя отличительная черта. Но не тогда, когда идея требует немедленного воплощения. Часы показывали 21:00 вечера, когда я все-таки вновь вышла из дома, решив сначала прогуляться до места нашего ночного дебоша. Оделась я точно так же, но что же не забыла. Но вместо полноценной разведки и долгожданных результатов получила лишь добрую порцию разочарования. Клуб оказался закрыт. Просто закрыт, и все. Хотя на дверях, где были указаны часы работы, значилось, что он должен был открыться еще в 20:00, то есть почти час назад. Ну и в чем дело? Пока я изучала двери клуба и близлежащую территорию, подошли еще люди. Возмутились, постояли, покурили, выпили то, что заранее прихватили с собой. И только когда к ним присоединилась еще группка относительно молодых ребят, не старше 25, из их разговора стало ясно, что клуб закрыли как минимум на неделю, а то и на две. И все потому, что кто-то из несдержанных высокогорных орлов начал палить по подъехавшим полицейским, из-за чего завязалась неплохая такая перестрелка, и в итоге трое посетителей клуба в больнице с огнестрелом. Тамбур клуба разгромлен, а литры пролитой крови вымывают до сих пор. На последнее заявление я презрительно фыркнула, и пока сама не привлекла излишнего внимания, ребята как раз перешли к тому, что начали вспоминать первопричину заварушки, отправилась в другой клуб, «Викинг». Но и там меня ждало разочарование. По искренним заверениям управляющего, до которого я добралась лишь спустя полчаса настойчивых поисков и жестоких угроз, у Олафа сегодня был выходной. Мелькнула мысль настоять на своем и вынудить дать мне адрес, но я еще раз глянула на упрямо поджатые губы управляющего и отступила. Можно было бы и добиться желаемой цели. Но, буду честна сама с собой, результат не стоил затраченных усилий. Подожду пятницы, ведь сегодня воскресенье. С меня не убудет. Да и что я всполошилась? Мир не рухнул, за мной не гонятся все убийцы преисподней. Накануне стоит чья-то жизнь, а я уже третий час занимаюсь ерундой. Вместо того, чтобы потратить этот прекрасный вечер на что-нибудь более приятное и полезное. Да хотя бы на изучение верхней части клуба «Викинг». Говорят, детище всегда вбирает в себя черты своего хозяина. Вот и поглядим, каков хозяин данного заведения.